перерыве он поднимается к ней. Ему не нужны похвалы. Он видит гордость за него в ее глазах. Ей требуется слегка поразмяться после долгого сидения на скамье. Они совершают круг по дорожке за трибунами. Запах пива реет в жарком воздухе. В гуще анонимной прогуливающейся толпы они чувствуют себя в большей уединенности вдвоем, чем под взглядом самых дружественных глаз за обеденным столом, обеспечивающим им соблюдение приличий. Они разговаривают так, будто только что познакомились. Артур говорит, как он хотел бы прикрепить ее цвета к своему кепи. Она кладет руку ему на локоть, и они идут молча, утопая в счастье. «Эй, это же Уилли и Конни!» «Действительно, это они идут навстречу им тоже рука об руку. Значит, оставили маленького Оскара с няней у себя в Кенсингтоне. Артур теперь испытывает еще большую гордость за свои подвиги с Битой. И тут он кое-что осознает. Уилли и Конни не замедляют шага, и Конни смотрит в сторону, словно задняя стена павильона стала неотразимо интересной. Уилли, по крайней мере, как будто не отрицает их существование, однако, когда они минуют друг друга, он поднимает бровь на Шурина, на Джин, на их переплетенные руки. Подача Артура после перерыва быстрее и буйнее обычного. Из-за слишком алчных своих замахов он сбивает только одну калитку. Когда его отправляют подавать в другой конец поля, он все время оборачивается, чтобы поглядеть на Джин, но она, должно быть, пересела. Ему не удается высмотреть и Уилли с Конни. Его удары будоражат защитника калитки даже больше обычного, и он мечется во всех направлениях. После окончания матча уже ясно, что Джин ушла. Он теперь вне себя от ярости. Вот бы помчаться в кэбе прямо к дому Джин, вывести ее на тротуар, положить ее руку на свой локоть и прогуляться с ней мимо Букингемского дворца, Вестминстерского аббатства и обеих палат парламента. И все еще в своем крикетном костюме, и крича во все горло: «Я Артур Конан Дойль, и я горжусь, что люблю эту женщину, Джин Леки!» Он зримо представляет себе эту сцену, а когда перестает, то думает, что сошел с ума. Ярость и безумие стихают, оставляя стойкий, неумолимый гнев. Он принимает душ и переодевается, все время внутренне понося Уилли Хорнанга. Как посмел этот близорукий, астматический, никуда не годный крикетист поднять свою чертову бровь? На него! На Джин! Хорнанг, журналист, маратель никуда не годных историй про австралийское захолустье. О нем никто и слыхом не слыхал, пока он не присвоил с разрешения идею Холмса и Ватсона, не перевернул их вверх тормашками и не превратил в парочку преступников. Артур разрешил ему это, даже снабдил именем его так называемого героя Раффлса, как, например, в проделках Раффлса Хау, позволил посвятить эту чертову книгу ему. А.К.Д. Это форма лести. Дал ему больше, чем его лучшую идею. Дал ему жену. В буквальном смысле. Провел ее по центральному проходу церкви и вручил ему. Назначил им содержание, чтобы им было с чего начать. Ну хорошо, назначил содержание Конни. Но Уилли Хорнанд не сказал, что принятие такой помощи кладет пятно на его честь мужчины. Не сказал, что возьмется за работу серьезнее, чтобы обеспечить свою молодую жену. О нет, ничего похожего. И думает, будто это дает ему право поднимать самодовольно ханжескую бровь. Артур берет кэп и прямо от стадиона едет в западный Кенсингтон. Номер 9, Питт-стрит. Его гнев начинает спадать, когда они пересекают Харроу-роуд. В голове у себя он слышит, как Джин говорит ему, что все это ее вина. ведь это она положила руку ему на локоть. Он совершенно точно знает, каким тоном самоупрека она это скажет и как это, скорее всего, ввергнет ее в тяжелую мигрень. «Важно лишь одно», — говорит он себе, — «как утешить ее страдания». Все его инстинкты, самая его мужественность — требует выломать дверь Хорнанга, выволочь его на тротуар и вышибить ему мозги крикетной битой. Тем не менее, когда Кэп останавливается, он знает, как должен себя вести. И он абсолютно спокоен, когда Уилли Хорнанг впускает его. «Я приехал повидать Констанцию», — говорит он. У Хорнанга, по крайней мере, достает ума не пыжиться по-идиотски и не настаивать на своем присутствии. Артур поднимается наверх в гостиную Конни. Он объясняет ей прямолинейными терминами, к которым никогда не прибегал, не имел нужды прибегать прежде. Следствие болезни Туи, свою внезапную, свою всепоглощающую любовь к Джин, то, что любовь эта останется платонической, и тем не менее, насколько значительная часть его жизни, до сих пор пустовавшая, теперь заполнилась. То, как и она, и он постоянно страдают от напряжения и депрессии. То, как Конни увидела их вместе такими очевидно влюбленными, только потому лишь, что на несколько минут они забыли об осторожности. И какая это мука всегда прятать свою любовь в присутствии других. Как необходимо отмерять и нормировать каждую улыбку, каждый смех, зондировать каждого собеседника. Как, по убеждению Артура, он не выживет, если его семья, дорогая ему как самый мир, не поймет его беды и не поддержит его. Завтра он опять играет на стадионе, и он просит, нет, он умоляет Конни быть там, и на этот раз познакомиться с Джин по всем правилам. Это единственный выход. То, что произошло сегодня, необходимо отбросить, оставить позади них немедленно, иначе рана загноится. Она будет там завтра и позавтракает с Джин и узнает ее получше. Она согласна? Конни согласна. Уилли, когда прощается с ним на пороге, говорит: «Артур, я готов поддержать ваши отношения с любой женщиной сразу же и без вопросов». В кэбе Артур чувствует, будто ему только что удалось предотвратить нечто ужасное. Он совершенно измучен, и в голове у него легкий туман. Он знает, что может положиться на Конни, как и на всю свою семью. И ему немножко стыдно своих мыслей об Уилле Хорнанге, на которых он себя поймал. Его чертова вспыльчивость, и никуда от нее не деться. Он объясняет ее ирландской половиной своей крови. Шотландской половине приходится дьявольски трудиться, чтобы сохранять за собой верх. Нет, Уилли прекрасный малый и будет поддерживать его без всяких вопросов. Уилли обладает отличным острым умом и неплохо обороняет калитку. Пусть он недолюбливает гольф, но, по крайней мере, Артур еще не слышал более изящного объяснения подобного предубеждения «я считаю недостойным бить лежачего». Отлично сказано, как и про опечатку с бегуном. Ну, еще фраза, которую Артур распространял особенно широко, оценка, которую Уилли дал сыщику-консультанту своего Шурина. Пусть он и более скромен, но нет полиции Холмсея Холмса. Нет полиции Холмсея Холмса. Вспоминая эти слова, Артур откидывается на спинку сиденья. На следующее утро, когда он готовится поехать на стадион, приносят телеграмму. Констанция Хорнанг вынуждена отказаться от приглашения на завтрак, потому что у нее разболелся зуб, и ей необходимо посетить дантиста. Он посылает записку Джин, свои извинения на стадион, неотложное семейное дело, против обыкновения невежливая увертка, и едет в кэбе на Пит-стрит. Конечно, они его ждут. Они знают, что хитрые маневры или дипломатическое молчание не в его характере. Ты смотришь прямо в глаза, ты говоришь правду, и ты принимаешь последствия. Таково кредо Дойли. Женщинам, разумеется, дозволены иные правила, а вернее, женщины, никого не спрашивая, видимо, создали для себя другие правила. Но так или иначе, он не слишком высокого мнения о ссылке на срочную необходимость посещения дантиста. Самая ее прозрачность распаляет Артура. И, может быть, она это понимает, может быть, это и рассчитано, как самый очевидный укор вроде ее отведенных в сторону глаз. Он знает, что должен держать себя в руках. Сейчас в первую очередь важна Джин, затем единство семьи. Он прикидывает, Конни повлияла на Хорнанга или Хорнанг на Конни. Я готов поддержать ваши отношения с любой женщиной сразу же и без вопросов. Ни намека на уклончивость, как и в видимом понимании согласии Конни с его дилеммой. Он заранее выискивает причины. Может быть, Конни стала респектабельной замужней женщиной заметно быстрее, чем он полагал возможным? Может быть, она всегда испытывала ревность, потому что его любимой сестрой была Лотти? Ну а Хорнанг? Он, без сомнения, завидует славе Шурина, или же успех Раффлса ударил ему в голову. Что-то же запалило эту внезапную вспышку независимости и бунта. Ну, это Артур скоро выяснит. «Конни наверху отдыхает», — говорит Хорнанг, открывая дверь. «Достаточно ясно. Значит, разговор мужчины с мужчиной, как и предпочел бы Артур». Маленький Уилли Хорнанг одного роста с Артуром, о чем тот иногда забывает, и Хорнанг у себя дома отличается от Хорнанга, воспроизведенного яростью Артура, и отличается от лесного, стремящегося угодить Уилли, который метался на теннисном корте в Вест-Норвуде и подавал к столу бон-мо, остроты, чтобы понравиться. В парадной гостиной он указывает на кожаное кресло, ждет, чтобы Артур сел, и тогда сам остается стоять. А когда начинает говорить, пружинисто расхаживает по комнате. Нервы, конечно, но создается впечатление обвинителя, разворачивающего хвост перед несуществующими присяжными. «Артур, это нелегко. Конни рассказала мне, о чем вы говорили с ней вчера вечером, и мы обсудили положение. И изменили свое мнение. Или вы ее мнение, или она ваше. Вчера вы сказали, что поддержите меня без вопросов. Я знаю, что я сказал. И речь не о том, что я изменил мнение Конни или она мое. Мы все обсудили и пришли к согласию». «С чем вас и поздравляю!» «Артур, разрешите мне представить это так. Вчера мы говорили с вами, следуя сердцу. Вы знаете, как Конни вас любит, как любила всегда. Вы знаете, как бесконечно я вами восхищаюсь, как горжусь возможностью сказать, что Артур Конан Дойль мой Шурин. Вот почему мы вчера отправились на стадион, чтобы с гордостью следить за вашей игрой, чтобы поддерживать вас. Чего теперь решили больше не делать. Но сегодня мы думаем и говорим с вами, как подсказывают наши головы». «И что же ваши две головы вам подсказывают?» Артур обуздывает свой гнев, сводя его к сарказму. Это лучшее, что сейчас в его силах. Он плотно сидит в кресле и смотрит, как Уилли пританцовывает и шаркает перед ним, как он вытанцовывает и вышаркивает свои аргументы. «Наши головы, наши две головы, говорят нам то, что видят наши глаза и диктует наша совесть. Ваше поведение компрометирует». «Кого?» «Вашу семью. Вашу жену, вашу подругу, вас самих». «А вы не хотите включить еще и Марилбоунский крикетный клуб? И читателей моих книг? И штат универсального магазина Гемаджис?» «Артур, если вы сами этого не видите, вам должны открыть глаза другие. И вам, видимо, это крайне по вкусу. Я думал, что просто приобретаю зятя. Я не понимал, что семья обрела совесть. Не осознавал, что мы в ней нуждаемся. Вам следует шить себе сутану». «Мне не требуется сутана, чтобы понять, насколько вы, когда прогуливаетесь по стадиону с ухмылкой на лице и под руку с женщиной, которая вам не жена, компрометируете жену, а ваше поведение бросает тень на вашу семью. Туи всегда будет ограждена от боли и бесчестья. Вот мой первый принцип, и он таким останется». «Кто еще видел вас вчера, кроме нас? И что они могли заключить?» «А что заключили вы? Вы и Констанция?» «Что вы крайне неосторожны, что вы бросаете тень на репутацию женщины, опирающейся на вашу руку, что вы компрометируете вашу жену и вашу семью». «Вы что-то слишком быстро стали экспертом по моей семье для столь поздно к ней приблудившегося». «Быть может, потому я вижу яснее». «Быть может, потому, что вам не хватает лояльности, Хорнанг. Разве я отрицаю, что положение создалось трудное, дьявольски трудное? Было бы странно притворяться. По временам оно нестерпимо. Мне не требовалось репетировать того, что я вчера говорил Конни. Я делаю, что могу. Мы вместе, Джин и я. Наш союз был одобрен мам, родителями Джин, матерью Туи, моим братом и сестрами. До вчерашнего дня и вами. Был ли я хотя бы раз нелоялен по отношению к кому-нибудь из моей семьи? И когда прежде я просил их о поддержке? А если ваша жена услышит о вашем вчерашнем поведении? Она не услышит. Это невозможно. Артур! Сплетни вездесущи, как и болтовня горничных и лакеев. Люди пишут анонимные письма, журналисты не скупятся на намеки в газетах. Тогда я обращусь в суд, или, что вероятнее, уложу такого в лоск. Что будет еще одним неосторожным поступком? Кроме того, вы не можете уложить в лоск анонимное письмо. Хорнанг! Этот разговор бесполезен. Видимо, вы приписываете себе более высокое понимание чести, чем признаете за мной. Если место главы семьи окажется вакантным, я рассмотрю вашу кандидатуру. Квис кустодиет, кто сторожит, Артур? Кто укажет главе семьи, что он не прав? Хорнанг, в последний раз. Я изложу дело просто. Я человек чести. Мое имя и имя моей семьи означают для меня все. Джин Леки отличают высочайшая честь и высочайшая добродетельность. Наши отношения платоничны и будут такими всегда. Я останусь мужем Туи и буду воздавать ей честь, пока крышка гроба не закроется над кем-нибудь из нас. Артур привык завершать споры исчерпывающим заявлением и полагает, что сделал его и теперь. Однако Хорнанг все еще шаркает туда-сюда, будто отбивающий на крикетном поле. «Мне кажется, — говорит он, — вы придаете излишнее значение платоничности или неплатоничности этих отношений. Не вижу тут особой разницы. В чем она?» Артур встает. «В чем разница?» — рычит он. Ему все равно, что его сестра отдыхает, что маленький Артур Оскар уложен поспать, что служанка, возможно, прижала ухо к двери. «Большой разницы не бывает! Это разница между невинностью и виной! Вот что это такое!» «Не могу согласиться, Артур. Что думаете вы — это одно, но совсем другое — что думает свет. То, что знаете вы, и что знает свет. Честь — это не только внутреннее благородное чувство, но и внешнее поведение». «Я не позволю читать мне нотации о чести!» — гремит Артур. «Не позволю! Нет! А уж тем более человеку, который сделал вора героем своих писаний!» Он снимает шляпу с колышка и нахлобучивает ее на уши. «Ну, вот так, — решает он, — вот так. Свет либо на вашей стороне, либо против вас. И, по крайней мере, дело становится яснее, когда наблюдаешь, как ханжа-обвинитель строит свои аргументы». Вопреки этому неодобрению, а, быть может, для доказательства его несостоятельности, Артур со всемерной осторожностью начинает вводить джин в светскую жизнь под сенью. Он познакомился в Лондоне с обаятельной семьей по фамилии Леки. У них поместье в Кроборо. Малькольм Леки, сын, великолепный малый, с сестрой, как бишь ее. И вот так имя джин появляется в книге посетителей под сенью, всегда рядом с именем ее брата или кого-то из родителей. Артур не может утверждать, что хранит полное спокойствие, произнося фразы вроде «Малькольм Леки сказал, что, возможно, заедет на своем моторе с сестрой», но фразы эти необходимо произносить, если он не хочет помешаться. И во всех таких случаях большой званый завтрак, теннисный турнир, он никогда не бывает полностью уверен, что ведет себя естественно. Не был ли он излишне внимателен к Туи, и не заметила ли она этого? Не был ли он слишком сухо корректен с джин, и не обиделась ли она? Но с этим он должен справляться сам. Туи никогда ничем не дает понять, что заметила нечто неладное, а джин, да благословит ее Бог, держится с непринужденностью и декорумом, которые успокоительно внушают ему, что все будет ажурно. Она никогда не ищет уединиться с ним, никогда не всовывает ему в руку любовную записочку. Порой, правда, ему кажется, что она подчеркнуто флиртует с ним, но, обдумывая это потом, он решает, что она нарочно ведет себя так, как вела бы, если бы они были знакомы не больше, чем делают вид. Быть может, наилучший способ показать жене, что ты не собираешься посягать на ее мужа, это флиртовать с ним у нее на глазах. Если так, то это чрезвычайно умный ход мысли. И дважды в год у них есть возможность вырваться вместе в Мейсонгилл. Приезжают и уезжают они на разных поездах, точно гости, случайно приглашенные на одно и то же воскресенье. Артур останавливается в коттедже матери, а джин у мистера и миссис Дэнни на ферме Партбэнк. В субботу они ужинают в Мейсонгилл-хаусе, мам председательствует за столом у Оллера, как было всегда, и, предположительно, как всегда и будет. Вот только ситуация не так проста, какой была, когда мам только приехала сюда. Не то чтобы и тогда она была простой, поскольку Оллер каким-то образом ухитрился жениться. Мисс Ада Андерсон, дочь священника из Сент-Эндрюса, приехала в дом торнтонского приходского священника в качестве гувернантки и, как намекают деревенские сплетни, немедленно решила поймать на крючок владельца Мейсонгилл-хауса. Ей удалось выйти за него для того лишь, чтобы убедиться, и тут сплетни обрели морализующий тон, что изменить его ей не под силу. Ибо новобрачный не собирался допустить, чтобы такая мелочь, как брак, изменила образ жизни, который он для себя создал. Но конкретнее, мам он навещает столь же часто, как раньше, обедает с ней он тет-а-тет и распорядился поставить особый звонок на задней двери ее коттеджа, звонить в который дозволено только ему. Детей брак у Оллера не приносит. Миссис Уоллер никогда не бывает в Мейсонгилл-коттедже и отсутствует, когда мам приходит поужинать в Мейсонгилл-хаусе. Если Уоллер желает, чтобы эта женщина председательствовала за столом, да будет так, но хозяйка дома не признает за ней этого права. Миссис Уоллер все больше времени отдает своим сиамским кошкам и розарию, распланированному со строгостью плацпарада или огородных грядок. Во время краткой встречи с Артуром она держалась застенчиво и холодно. Тот факт, что он происходит из Эдинбурга, а она из Сент-Эндрюса, никакого основания для сближения не дает, указывал ее вид. И вот они четверо, Уоллер и мам, Артур и Джин, сидят вместе за столом и ужинают. Еду подают и уносят, бокалы блестят в озарении свечей, разговор ведется о книгах, и все держатся так, будто Уоллер по-прежнему холост. Время от времени взгляд Артура привлекает силуэт кошки, крадущейся вдоль стены вне достижения сапога Уоллера. Гибкое тело, пробирающееся среди теней, будто память о незаметно удалившейся жене. Или каждый брак таит свой проклятый секрет, и в его сердцевине нет ничего прямого и честного? Тем не менее, Артур уже давно смирился с тем, что у Уоллера придется терпеть. И раз уж он не может все время оставаться с Джин, то удовлетворяется гольфом с Уоллером. Для невысокого и книжного субъекта владелец Мейсон Гилхауса играет вполне пристойно. Длинные мячи ему, конечно, не по плечу, но не приходится отрицать, что результат вполне упорядочен и что Артур по-прежнему склонен отправлять мяч в самых невероятных направлениях. Кроме гольфа, в лесу у Уоллера можно пострелять птиц, куропаток, рябчиков, грачей, и они вместе охотятся с хорьками. За 5 шиллингов подручный мясника приносит 3 своих хорьков, и все утро, к большому удовольствию Уоллера, работает с ними, вспугивая начинку множество пирогов с крольчатиной. Но есть и часы, выслуженные таким выполнением гостевого долга, часы наедине с Джин. Они берут запряженную пони-двуколку мам и разъезжают по окрестным деревням. Они исследуют гряду известняковых холмов и внезапно возникающих долин к северу от Инглтона. Хотя возвращение Артура туда остаются осложненными, пятно похищения и предательства не может стереться, роль гида подходит ему как нельзя лучше. Он показывает Джин долину Твисса и Пекский водопад, ущелье водопадов Доу и Бизли. Он любуется ее бесстрашием на мосту в 60 футах над Вязовым ущельем. Они вместе взбираются на Инглбор, и он не может не чувствовать, как хорошо, когда рядом с мужчиной здоровая молодая женщина. Он не проводит сравнений, никого не принижает, а просто благодарен, что им не приходится то и дело устраивать докучные привалы отдыха ради. На вершине он изображает археолога и показывает ей остатки крепости бригантов, а затем топографа, когда они смотрят на запад в сторону Моркембе, пролива Святого Георга и острова Мэн. А далеко на северо-западе скромно выглядывают горы Озерного края и Камберлендские хребты. Неизбежно возникают напряженности и неловкости. Пусть они и далеко от дома, но декорум нарушать нельзя. Артур даже здесь фигура известная, а мам занимает видное положение в местном обществе. Поэтому иногда требуется взгляд, чтобы воспрепятствовать откровенности и выразительности Джин. И хотя Артур более свободен в высказывании своей преданной любви, он не всегда может позволить себе чувствовать себя влюбленным, человеком наново изобретенным. Как-то днем они едут через Торнтон, ладонь Джин лежит на его руке, солнце высоко в небе, впереди перспектива провести часть дня вдвоем, и тут она говорит: «Какая прелестная церковь, Артур! Остановись, давай зайдем в нее». На мгновение он разыгрывает глухоту, затем отвечает довольно сухо: «Ничего прелестного в ней нет. От оригинальной постройки сохранилась только колокольня, а зданию не больше 30 лет. Просто усердная реставрация». Джин не настаивает, подчиняясь ворчливому суждению Артура как главного гида. Он подхлёстывает вожжами капризулю Муи, и они едут дальше. Не самый подходящий момент объяснить ей, что церковь была всего 15 лет как реставрирована, когда он шел по ее центральному проходу, новобрачный, и на его локте лежала ладонь Туи, как раз там, куда Джин положила свою. На этот раз он возвращается в подсенью не без ощущения виноватости. Быть отцом для Артура значит предоставлять детей заботам их матери, а затем время от времени возникать с внезапными планами и подарками. Ему кажется, быть отцом – это практически то же, что быть братом, только ответственности немного больше. Вы оберегаете своих детей, вы обеспечиваете их всем необходимым, вы подаете им пример. Сверх этого вы помогаете им понять, что они такое – то есть дети, иными словами, несовершенные, даже ущербные взрослые. Однако он щедр и не считает необходимым или нравственно полезным для них быть лишенными того, чего он сам был лишен в детстве. В Хайнхеде, как и в Норвуде, имеются теннисные корты, а кроме того, стрельбище за домом, где Кингсли и Мэри могут в волю тренироваться в меткости. В саду он прокладывает монорельс, который петляет по ложбинам и пригоркам его 4 акров. Приводимый в движение электричеством и уравновешиваемый гироскопом вагончик – это транспорт будущего. Его друг Уэльс убежден в этом, и Артур с ним согласен. Себе он покупает моторный велосипед, который оказывается крайне непослушным, и Туи запрещает детям даже приближаться к нему. Затем в узле, в 12 лошадиных сил, который снискивает множество похвал и регулярно наносит ущерб столбам ворот. Эта новая моторизованная машина превратила в ненужность экипаж и лошадей, но когда он упомянул этот неоспоримый факт мам, она возмущена. «Немыслимо поместить фамильный герб на какую-то там машину», — доказывает она, «и тем более на такую, которую постоянно преследуют унизительные поломки». Кингсли и Мэри разрешаются вольности, о которых большинству их друзей и мечтать не приходится. Летом они бегают босиком и в радиусе 5 миль от подсенью могут бродить, где им захочется, при условии, что они появятся за столом вовремя, чистыми и аккуратными. Артур не возражает, когда они обзаводятся ежом. По воскресеньям он часто провозглашает, что свежий воздух полезнее для души, чем литургия, и забирает кого-нибудь из них носить за ним клюшки. Поездка в высокой двуколке до поля для гольфа в Хэнкли, прихотливые зигзаги с тяжеленной сумкой, а затем награда, горячие маслянистые тосты в клубном буфете. Их отец охотно объясняет им всякую всячину, хотя далеко не всегда то, что им требуется, или что они хотят знать. И объясняет он с большой высоты, даже когда становится на колени позади них. Он поощряет самостоятельность, спорт, верховую езду. Он дарит Кингсли книги о величайших битвах в мировой истории и предостерегает его против военной неподготовленности. Сила Артура в умении разрешать загадки, но он не способен разгадать своих детей. Ни у кого из их друзей или однокашников нет собственного монорельса. Однако Кингсли с возмутительной вежливостью роняет замечание, что вагончики движутся слишком медленно и могли бы быть попросторнее. Мэри тем временем лазает по деревьям с ухватками, несовместимыми с женской скромностью. Они ни с какой стороны не плохие дети, насколько он может судить. Они хорошие дети, но даже когда они держатся благовоспитанно и ведут себя чинно, Артур неожиданно для себя замечает в них какое-то беспокойство. Они как будто все время чего-то ожидают, хотя чего именно он сказать не может и сомневается, что они сами это знают. Они всегда ожидают чего-то, чего он не может им дать. Про себя Артур полагает, что Туи следовало бы приучить их к большей дисциплинированности, но это упрек, который он не может себе позволить, разве что в самой мягкой форме. И дети растут между его периодичной авторитарностью и ее ласковым одобрением. Когда Артур наезжает в Подсенью, он хочет работать, а когда он кончает работать, то хочет играть в гольф или в крикет, или спокойно погонять шары с Вуди на бильярдном столе. Он обеспечил свою семью комфортом, надежностью и деньгами. Взамен он ждет мирного покоя. Покоя он не получает, и тем более внутреннего. Когда какое-то время увидеться с Джин невозможно, он пытается почувствовать ее близость, делая то, что делала бы она. Она увлечена верховой ездой, и он увеличивает число лошадей в конюшне под сенью от 1 до 6 и начинает участвовать в лисьей травле. Джин музыкальна, и он решает научиться играть на банджо, решение, которое Туи встречает с обычной снисходительностью. Теперь Артур играет на бомбартоне и банджо, хотя оба инструмента менее всего предназначены для аккомпанирования классически поставленному меццо-сопрано. Иногда они с Джин уславливаются читать в разлуке одну и ту же книгу Стивенсона, стихи Скотта, Мередита. Обоим нравится воображать, что другой сейчас читает эту же страницу, предложение, фразу, слово, слог. Туи предпочитает читать о подражании Христу. У нее есть ее вера, ее дети, ее комфорт, ее тихие занятия. Виноватость Артура гарантирует максимум предупредительности и мягкости в его отношении к ней, даже когда святость ее оптимизма словно граничит с чудовищным самодовольством, и он ощущает нарастающий гнев, он знает, что не может сорвать его на ней. К своему стыду он срывает его на детях, слугах, мальчиках, несущих за ним клюшки, железнодорожных служащих и идиотах-журналистах. Он абсолютно безукоризненно блюдет свой долг в отношении Туи и остается абсолютно влюбленным в Джин. Однако в других аспектах своей жизни он становится жестче и раздражительнее. «Патиенция винцит! Терпение побеждает!» — гласит предупреждение в витраже. Но он ощущает, что наращивает каменный черепаший панцирь. Естественным выражением его лица становится прокурорская пристальность. Он обвиняюще всматривается в других, потому что именно так привык всматриваться в себя. Он начинает думать о себе геометрически, как о находящемся в центре треугольника. Углы треугольника — 3 женщины в его жизни, его стороны — железные решетки долга. Естественно, Джин он помещает на вершину, Туи и мам в основание. Но по временам треугольник словно начинает вращаться вокруг него, и голова у него начинает кружиться. Джин никогда не высказывает ни малейшей жалобы или упрека. Она говорит ему, что не может полюбить и никогда не полюбит кого-нибудь другого, что ожидание его не мука, а радость, что она абсолютно счастлива, что их часы вместе — величайшая правда ее жизни. «Милая», — говорит он, — «как, по-твоему, случалось ли с сотворения мира история любви, подобной нашей?» Джин чувствует, что ее глаза наполняются слезами. Одновременно она слегка шокирована. «Артур, милый, это же не спортивное состязание». Он принимает упрек. «И все-таки, сколько людей подвергали свою любовь испытаниям так, как мы? Я бы сказал, что наш случай почти уникален». «Разве и не все пары считают свой случай уникальным?» «Распространеннейшее заблуждение. Тогда как мы, Артур...» Джин не считает, что бахвальство приличествует любви. Оно представляется ей вульгарным. «И все-таки, — настаивает он, — все-таки я порой чувствую, нечасто, что нас оберегает дух-хранитель». «И я тоже», — соглашается Джин. Тем не менее, ему необходим земной свидетель их любви. Ему необходимо представить доказательства. И он начинает пересылать мам любовные письма Джин. Он не просит ее разрешения и не считает это нарушением доверия. Ему необходимо показать, что их взаимное чувство по-прежнему свежо не менее, чем раньше, и испытания их не напрасны. Он просит мам уничтожать эти письма и предлагает способ на ее усмотрение. Она может либо сжигать их, либо, что предпочтительнее, разрывать их на мелкие клочки и разбрасывать среди цветов вокруг Мейсон-Гилл-коттеджа. Цветы. Каждый год, 15 марта, Джин непременно получает единственный подснежник с запиской от своего возлюбленного Артура. Белый цветок раз в год для Джин и белая ложь круглый год для его жены. И все это время слава Артура растет и растет. Он член клубов, украшение званых обедов, публичная фигура. Он становится авторитетом в других сферах, кроме литературы и медицины. Он выдвигает свою кандидатуру в парламент как либерал-юнионист от Эдинбургского центрального округа, и поражение умягчается сознанием, что политика по большей части грязное болото. О его взглядах осведомляются, его поддержки ищут, он популярен и становится еще более популярным, когда с неохотой уступает объединенной воле мам и английских читателей, он воскрешает Шерлока Холмса и отправляет его по следу гигантской собаки.